А потом открыла их снова, но все было таким же. Только по мере того, как небо за окном темнело, свет становился ярче. Она лежала и позволяла ему изливаться на нее, подобно струям, и чувствовала глубокое успокоение, освеженность, отдохновение. Со слезами было покончено. Это было где-то в другом времени, в другом месте, и она была другой. Ей припомнились известные слова, и она произнесла их вслух. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И теперь она знала, она поняла, как понимала тогда в церкви. Она заплакала, на то были слезы не облегчения, а благодарности. Джо тихонько постучал в дверь, и когда она откликнулась, вошел и стал поодаль. «Джо?» Стемнело, и сон, и свет таяли. «Ты что?» Она услышала свой голос, и он звучал как обычно. Она поглядела на Джо. Увидела не то оторопелость, не то испуг на его лице. Он медленно подошел к ее кровати, опустился на колени и ткнулся головой в ее плечо. «Что это было, Рут? Что-то случилось?» «Все в порядке». «А что произошло? Я был на кухне, и я не знаю, что это было». «Не надо ничего пугаться, Джо. Я не знаю, что это». «Ничего плохого не случилось. А что это было, Рут?» Она молчала. В комнате стало уже совсем темно. Она сказала: «Я сама не знаю, что это было». И сказала правду. «Ты чувствуешь себя лучше?» «Да, я спала». Она протянула руку и коснулась его головы. Волосы были густые и жесткие, не такие, как у Бена. Он, значит, что-то понял или почувствовал. Ее сон передался ему, но лишь на краткий миг, и испугал его. Рут спрашивала себя, не будет ли и с ней так же, и вспоминала, как бывало раньше, как она, забыв сон, старалась его вспомнить и не могла, значит, все будет по-прежнему, и все опять станет нестерпимо реальным, бесцветным и тусклым. Но, может быть, что-то возвратится. Да, если она не будет ничего ожидать, стараться вернуть. А если все же нет? Если ничего не было? Нет, было. И если это был лишь сон, все равно и это немало, как передышка, затишье среди бури. Она всегда может заснуть и снова увидеть сон. Она встала и пошла загнать кур, а потом постояла минуты две по щиколотку в сырой траве, поглаживая шею и нос осла. И все было тихо кругом, и на душе у нее было тихо. Наступившая ночь и последующий день были самыми тяжелыми в ее жизни. Джо ушел домой. Рут налила себе чашку молока и стала пить, слушая, как дождь стучит по крыше и скатывается в траву. Она совсем закоченела, холод пронизывал ее до костей, и во рту у нее пересохло. Она думала: «Бен мертв и лежит в могиле, и значит, все кончено, от него не осталось ничего, и лучше бы уж он никогда не родился на свет. Кому нужна была наша встреча, и любовь, и замужество, и наше счастье? Ничего нет, кроме этой жизни, с ее страданиями и нечаянностями. Упало дерево, несчастный случай. И вот человека, который звался Беном, жил, думал, чувствовал, не стало. Его опустили в черную яму, а он и не знал об этом. Не знает и теперь. Его не существует. Так лучше было бы ему не быть вовсе. И всему этому миру тоже». Теперь, когда сон не приходил, ей становилось дурно от страха при мысли, что вот как она есть на самом деле, и сон ей ничего не означает.